Вряд ли у взломщика было время что-то украсть. Когда я застукала его на кухне, он, по-моему, только что вошел. «Это ваша машина стоит на подъездной дороге?» «Да. А что?» «Дело в том, что по машине сразу ясно, что в доме кто-то есть. У нас тут иногда случаются кражи со взломом, но обычно они происходят, когда хозяева на работе или уехали. Я понимаю, что мой вопрос может показаться вам странным, но все же я должен спросить, у вас есть враги?» Я ответила уклончиво. «Как я уже говорила, я приезжая. Но как насчет бывшего бойфренда, который был на вас обижен и мог бы приехать за вами сюда?» — спросил Эндрюс, улыбаясь. Я устало улыбнулась в ответ. «Такого нет. Во всяком случае, сейчас. Вы куда-нибудь сегодня выходили? Мог кто-то проследить за вами до самого дома?» «Я обедала в ресторане и возвращалась одна и пешком. Вообще-то я смотрела по сторонам, но не исключено, что кто-то мог идти за мной следом и остаться незамеченным». Это был подходящий момент, чтобы рассказать о последних событиях, которые происходили со мной в Нью-Йорке, но я им не воспользовалась. Мне показалось, что, вникая во все детали именно сейчас, именно с этими полицейскими, я только все усложню. Лучше я поговорю с Фарли, когда вернусь в Нью-Йорк. Ну что же, утром мы пришлем вам людей. Посмотрим, удастся ли им обнаружить отпечатки пальцев. Он был в перчатках, значит, не удастся. Но он оставил следы подошв на заднем дворе. Они тоже могут пригодиться. Я сказала: «Завтра вам придется подождать приезда мистера Хейеса». «А вы куда денетесь? Я здесь не останусь. Прямо сейчас я возвращаюсь в Нью-Йорк». Оба полицейских дружно вскинули руки в знак протеста. Эндрюс заявил, что это плохая идея, что мне не стоит ехать одной в такой час и что я не в том состоянии, чтобы садиться за руль. Он пообещал, что если я останусь, мимо дома каждые 15 минут будет проезжать патрульная машина. Но я же сказала, что ни за что не останусь здесь. Поняв, что переубедить меня не удастся, полицейские предложили проводить меня до выезда из города, на всякий случай, чтобы убедиться, что за мной никто не едет. Мы покинули дом вместе. И я увидела, что некоторые соседи, кутаясь в халаты, вышли на веранды перед своими домами. Мужчина из дома через дорогу тоже подошел поинтересоваться, что стряслось. Эндрюс объяснил, что случилось, и спросил, не заметил ли тот чего-нибудь подозрительного. Сосед ответил, что нет, не заметил, и стал взахлеб заверять, что на их улице раньше никогда ничего не случалось. Я попрощалась с обоими полицейскими, пожала им руки, открыла джип, бросила сумку на заднее сиденье и села за руль. Полицейские, как и обещали, ехали за мной следом. Они проводили меня даже дальше, чем до выезда из города, и минут 10 ехали за мной по 61-му шоссе. Потом повернули назад, помигав на прощание фарами. Я осталась одна. Вдоль дороги стояли в основном торговые здания. На крышах горели лампочки сигнализации. Я чуть ли не каждую минуту смотрела в зеркало заднего вида и проверяла, нет ли за мной слежки. Но позади было пусто. Небо впереди стало светлеть. Приближался рассвет. Над горизонтом вспыхнули первые лучи солнца. Наверное, это должно было меня взбодрить, но дрожь в руках никак не проходила. Когда я заехала на стоянку, было почти 5:30. Все два квартала, отделявшие гараж от дома, я бежала. В вестибюле дежурнул ночной портье, довольно противный тип. Увидев меня, он мерзко ухмыльнулся, словно говоря: «Ну что, детка, веселая была ночка?» Я прошмыгнула мимо, бросив на него взгляд, который, как я надеюсь, сказал ему все, что я считаю нужным ему сказать. И вот, наконец, заперев за собой дверь квартиры и включив свет, я смогла вздохнуть с облегчением. Искушение разбудить Лэндона и выговориться было велико, но я его преодолела. Вместо этого я написала Лэндону записку, что я дома, и чтобы он не уезжал, не поговорив со мной. Подсунув записку под его дверь, я вернулась к себе. Внезапно на меня навалилась непреодолимая усталость. Однако я боялась, что если буду спать в спальне, то не услышу звонка в дверь, поэтому устроилась на диване и накрылась пледом. Я проспала всего 2 часа, когда в дверь позвонил Лэндон. Моя записка его встревожила, а когда он услышал от меня про вторжение в дом, то был просто в шоке. Прежде чем Лэндон успел высказать предположение, кто бы это мог быть, я изложила свою теорию, что инцидент как-то связан с моим участием в деле Кэт, а вовсе не с тем, что кому-то захотелось стянуть столовое серебро Лэндона. «Тем не менее, — заявила я, — мне бы не хотелось, чтобы он оставался в этом доме на ночь один». Лэндон меня успокоил. Оказалось, что он ждет и других гостей, так что одному ему оставаться не придется. Его куда больше заботило, что я останусь одна, да еще и, по-видимому, в состоянии посттравматического синдрома. Я заверила его, что со мной все в порядке, и сообщила имена полицейских, которые приезжали по моему вызову и с которыми в случае чего можно связаться. На прощание я настоятельно посоветовала Лэндону врезать в дверь черного хода нормальный замок. Проводив Лэндона, я устало потащилась в спальню, разделась, рухнула в кровать и тут же уснула. Давно я не спала так крепко, наверное, несколько лет. Проснулась я разбитая, с головной болью и с таким ощущением, словно только что совершила 17-часовой перелет через Тихий океан. Душ немного помог. После 2 чашек кофе мне стало еще лучше. Нужно было поесть, и я решила прогуляться до того ресторанчика, в котором встречалась с доктором Херлихи. Перед самым уходом я вспомнила про автоответчик и проверила сообщение. Пока меня не было, несколько раз звонили друзья. Один раз звонил мой брат Кэм, а мультипликационный пес, с которым я познакомилась в четверг в клубе, каким-то образом раздобыл мой телефон и оставил на автоответчике длинное занудное сообщение будет. Что интересно, ни одного звонка от убийцы. Можно подумать, он знал, что я собираюсь уехать из города на выходные. Я вышла из дома на 9-ю улицу и несколько раз посмотрела в обе стороны. Ничего подозрительного. В ресторане я заказала салат «Цезарь» и стакан чаю со льдом. Но когда салат принесли, и я съела несколько сухариков, то абсолютно не почувствовала вкуса. С таким же успехом я могла бы жевать сено. Я все еще не пришла в себя после кошмарной ночи. Однако, анализируя прошедшее, теперь я, кажется, начала кое-что понимать. Я больше не считала, что ночное нападение на меня – было связано с моей бурной деятельностью в отношении дела Кэт. Во всяком случае, если и существовала какая-то связь, то лишь косвенное.